Когда чуть стемнело, она дала знак остановиться на плоской вершине довольно высокой скалы возле каких-то развалин. «Дальше мы сегодня ехать не сможем», — сказала она. «Остановимся здесь». «Почему? Дорогу еще видно». «Дело не в этом. Просто не имеет смысла рисковать. Уже начался прилив, а тут высокое место. Мы заночуем на этой скале, а утром, как только рассветет и начнется отлив, двинемся дальше». Поставив машину рядом, мы вышли из них и уселись на краю площадки лицом к океану. Мать Евдокия разулась. Мы дышали свежим прохладным воздухом, немного пахнущим рыбой и водорослями, и отдыхали после напряженной езды. «Кто-то тут мечтал о душе», — сказала мать Евдокия. «Хотите искупаться перед ужином?» «Где купаться? В океане?» «По-моему, теперь только в океане и можно купаться. Вы что, никогда не купались в открытой воде?» «Нет. Но сейчас неплохо было бы как следует вымыться». «Так зачем же дело стало? Тут есть каменная терраса, на которую можно спуститься и, стоя на ней, поплескаться в воде. Я всегда тут купаюсь, когда проезжаю по этой дороге». «Можно попробовать». «Вообще-то я здесь купалась еще до катастрофы», — задумчиво сказала мать Евдокия, подставив океанскому ветру босые ступни и шевеля пальцами. «Это место называлось тогда Этретта. Когда я только приехала в монастырь из Америки, даже не была еще послушницей, я иногда ездила на прогулки с паломниками. Я тогда боялась, что когда стану монахиней, мне уже не придется больше путешествовать, и я не увижу Франции. Бухта Этретта считалась красивейшим местечком побережья. Эта скала была тогда очень высокой и нависала над бухтой, а за нею прятался от ветра чудный маленький городок. Вот эти камни развалины на часовне. К ней поднималась дорога из городка, который ушел под воду. А какая красивая была бухта! Ее окружали скалы с обеих сторон, уходившие прямо в воду. И в них были естественные ворота, через которые во время отлива можно было пройти пешком по берегу, а во время прилива проплыть на лодке. В каменной стене, окружавшей бухту, были пещеры, и мы с паломниками, конечно, забирались в них и бродили по ним со свечами и фонариками. В больших пещерах внизу жили летучие мыши, а в маленьких пещерках на террасе гнездились коршуны. Эта терраса тогда находилась страшно высоко над берегом. Помню, я смотрела снизу на этот карниз, с которого срывались и с криками кружились над нами огромные коршуны, и спрашивала: «А можно туда как-нибудь забраться? Оттуда должен быть замечательный вид на бухту и на океан». Мне отвечали, что это невозможно. Скала отвесная, а спуститься сверху по веревке коршуну не дадут, заклюют. Землетрясение развалили скалу над террасой, и получился вполне удобный спуск. «Возьмите полотенце, мыло и пойдемте вниз». «Да снимите же ваш костюм, тут нас никто не увидит». «Я тоже сниму свой подрясник». Она скинула подрясник и осталась в длинной белой рубахе. Вместо апостольника она туго обвязала голову белым платком, причем проделала это так быстро и ловко, что мне не удалось подглядеть, какие у нее волосы. Я разделась и осталась в трусах и маечке. Мы спустились вниз по камням и оказались на залитой водой каменной площадке. У самой скалы мне было по колено, и тут я остановилась, а мать Евдокия зашла подальше, по самые плечи, и нырнула с головой под воду. Я еще не успела за нее испугаться, как она снова показалась над водой и поплыла, как плавают люди в реальности, загребая обеими руками и поднимая ногами фонтаны брызг. Я видела, что это доставляет ей удовольствие. Мне тоже захотелось испытать, что это такое — купаться в океане. И я осторожно пошла за нею на глубину. Сначала было страшновато. Я зашла в воду по пояс и остановилась. Теперь волны, набегая одна за другой, захлестывали меня почти до плеч. И это оказалось очень здорово. Я попробовала воду на вкус. Она была страшно соленой. Набежала волна повыше других и намочила мне лицо и волосы. И это тоже было приятно. А мать Евдокия так и скользила в воде передо мной то в одну, то в другую сторону, как большая белая рыба с широким хвостом. И как это ей не мешало ее рубаха? Я оттолкнулась от дна и, подражая ей, беспорядочно забила руками по воде. Плыть у меня не получалось, но на поверхности я каким-то образом держалась. Я барахталась, визжа от удовольствия, иногда уходя с головой под воду. Но стоило мне разок не нащупать ногами каменного дна террасы, как я запаниковала и вернулась ближе к скале. Тут мне пришло в голову вымыть волосы. Это была сложнейшая процедура, которой бабушка обучила меня, когда мои волосы стали отрастать. Я взяла кусок мыла, оставленный вместе с полотенцами на камне над самой террасой, хорошо намылила волосы, а потом опустила голову в воду, чтобы смыть пену. Я покрутила головой в воде, чтобы лучше прополоскать волосы, и тут мне захотелось открыть глаза и поглядеть, а что там под водой. Я так и сделала. И увидела прямо перед собой темную нору, из которой на меня злобно и холодно глядели два выпуклых круглых глаза, а под ними ритмично приоткрывалась щель длинного рта с неровными острыми зубами. Я выбросила голову из воды и заорала: «Мать Евдокия, назад! Здесь в пещере чудовище! Выбирайтесь скорей!» Крича это, я уже карабкалась на скалу. Примостившись на камне возле наших полотенец, я нагнулась и поглядела вниз. Чудовище выплыло на свет и оказалось огромной пятнистой рыбой-змеей с оттопыренным вверх спинным плавником. Она извивалась перед своей пещерой, недоумевая, куда вдруг исчезла добыча. А мать Евдокия еще только плыла к скале. Что делать, чтобы отвлечь мерзкую рыбину? Я завернула камень в полотенце и бросила его вниз. Чудовище резко бросилось к нему, ухватило зубами, дернуло, а потом отпустило, не заинтересовалось. А мать Евдокия еще только встала на дно и медленно, осторожно шла к скале. Рыба-змеюка, играя кольцами длинного тела, стала разворачиваться в ее сторону. Я поняла, что только настоящая добыча может ее отвлечь. Бежать к джипу за бутербродами уже не было времени. Я сообразила, что ее может привлечь запах крови. Я схватила мыльницу и, зажмурившись, изо всех сил резанула ее краем по левой руке. На счастье, край оказался достаточно острым. Из длинного разреза сразу выплеснулась кровь и растеклась по мокрой руке. Я схватила полотенце матери Евдокии, стерла им кровь, а потом завернула в него камень и завязала узел. Это заняло всего несколько мгновений, и приманка полетела в воду между чудовищем и монахиней. Тварь бросилась к ней, схватила зубами и начала заглатывать полотенце вместе с камнем и моей кровью. Ну и подавись. Чудовище терзало полотенце, тряся башкой и мерзко извиваясь само вокруг себя. В это время мать Евдокия влезла на скалу и уселась рядом со мной, стуча зубами. Она уставилась круглыми глазами вниз в бурлящую воду. «Холодно?» «Нет, страшно». «А это кто?» «Мурена. Морской угорь. Только очень уж крупная». «Надо запомнить, как она выглядит. Пригодится для реальности». «Пошли наверх, надо вытереться и согреться. Я ведь оба наших полотенца Мурене скормила». «Зачем же?» «Отвлекала от вас». Мы поднялись к машинам, быстренько вытерлись насухо, взяв другие полотенца из наших запасов, и оделись. Мать Евдокия принялась готовиться к ужину, а я достала нашу аптечку и стала искать в ней бинт, чтобы перевязать руку.